Возможно, в этом была виновата ее близость, запах ее духов, прикосновение складок ее платья к моим ногам. Это безмолвное оружие женщины совершенно вывело меня из равновесия. Фуд Хиллс Клуб посещали главным образом молодые любители джаза. Я был там несколько раз с Соли и знал, что клуб всегда переполнен фанатами джаза. Пользу клуба говорило то, что там было отличное обслуживание, приличная пища и весьма недурной оркестр. Но это место все же вряд ли подходило для развлечений такой женщины, как миссис Дестер. «Вы танцуете, Нэш?» — вдруг спросила она. «Да, мадам». «Ради бога, перестаньте называть меня так». «Да, миссис Дестер». «Вот так-то лучше». Она повернулась ко мне. «Сегодня мне не хочется сидеть в чопорной обстановке Палм Гроув. Хочется чего-то другого. У вас так бывает?» «Довольно часто». «Я думаю, мы с вами потанцуем. Ни одному из моих приятелей не придет в голову поехать в Фуд Хиллс Клуб». Я оставил слова женщины без ответа. Некоторое время мы ехали молча, потом Элен попросила. «Расскажите мне о себе. Почему вы взялись за эту работу? Такой мужчина, как вы, мог найти себе что-нибудь получше». «Зачем мне что-то получше? Я управляю новым Кадиллаком, рядом со мной сидит самая красивая женщина в Голливуде. Мы едем в клуб танцевать. Чего можно еще желать?» Она рассмеялась и включила приемник, сделав его звучание приглушенным. «Чем вы занимались до того, как стали шофером?» — спросила миссис Дестер. «Это неинтересно для вас», — ответил я. «Давайте не будем переходить на личности. Вы хотите танцевать, я тоже. Наши желания совпадают, и этого вполне достаточно». «Хорошо», — согласилась моя спутница, и больше не донимала меня расспросами до самого клуба. Она прекрасно танцевала, и мне было приятно держать ее в объятиях, ощущая прикосновение ее тела. Мы протанцевали полчаса, потом Элен захотела выпить. «Вы достаточно богаты, Нэш, или мне заплатить?» — спросила она, когда мы подошли к бару. «На выпивку хватит. Что вам заказать?» «Бренди, пока вы будете заказывать, я пойду приведу себя в порядок». Она бросила на меня вызывающий взгляд. Я не думала, что получу от сегодняшнего вечера такое удовольствие. «Это только начало», — произнес я довольно смело. «Впереди у нас вся ночь». «Да», — Элен сжала мою руку. «Впереди у нас целая ночь». Когда женщина шла к выходу, я проводил ее взглядом и почувствовал такое головокружение, как будто выпил уже несколько бокалов шампанского. Мне невольно подумалось, что это один из тех вечеров, когда все удается легко и просто. Иногда такие вечера случаются. Я сел за столик на террасе и позвал официанта. Он принес бренди и двойное виски. Время шло, а Элен не возвращалась. Неужели нужно столько времени, чтобы попудриться? Через полчаса я поманил к себе сигарет Герл, дал ей доллар и попросил заглянуть в дамскую уборную и убедиться, там ли рыжая дама в белом платье. Через 5 минут девушка вернулась и сказала, что такой женщины там нет, что, по словам гардеробщицы, полчаса тому назад подходящая под описание дама вышла из клуба через заднюю дверь. Вот когда до меня дошло, что меня обвели вокруг пальца, как мальчишку. Элен, наверное, взяла Кадиллак, значит, она уже дома. Мне же, если даже машина на месте, все равно ехать еще добрых 40 минут. Именно столько времени у Элен будет в запасе для того, чтобы осуществить задуманное. Только я не считал все потерянным и собирался наверстать упущенное. Я побежал на стоянку. Как я и предполагал, Кадиллака там не было. Но из ряда машин выезжал старый Бьюик. Я поднял руку, и шофер в клетчатой рубашке остановился рядом со мной. «Мне нужно как можно скорее попасть на Хиллкрест-авеню», — сказал я и попросил. «Довезите меня за $5». «За $5 я отвезу вас в Лос-Анджелес и обратно», — обрадовался удаче владелец Бьюика. «Если доедете туда за полчаса, получите еще $5», — добавил я. Парень усмехнулся. «Считайте, что эти деньги у меня уже в кармане. Поехали». Хотя машина и была старая, но она могла развить неплохую скорость. Шофер знал, что в разгар вечернего движения нет смысла выезжать на большую автостраду. Он нырнул из одной боковой улицы в другую, и мы добрались до дома за 36 минут. Несмотря на небольшое превышение оговоренного времени, я дал парню обещанные $10. Я бросился к дому и увидел, что в гараже горит свет. Подойдя ближе, я спрятался за дверью, откуда мог наблюдать за тем, что там делается. В гараже около Бьюика стояла Элен, а на полу лицом вниз лежал Дестер. Сначала я подумал, что она убила его, но в следующий момент понял, что ошибся. Элен стала поднимать мужа, пытаясь поставить его на ноги. Он был мертвецки пьян и с трудом сохранял равновесие. «Оставь меня в покое!» — пробормотал он, пытаясь оттолкнуть жену. «Мне надо поехать, и никто не удержит меня!» У Элен на губах появилась улыбка, от которой у меня по спине пробежали мурашки. «Конечно, дорогой!» — согласилась она. «Я не собираюсь останавливать тебя. Я хочу только помочь». Она открыла дверцу машины. Так вот, что придумала рыжая бестия. Она собиралась посадить Дестера в машину, довести ее до ворот, а там оставить мужа одного. Вполне закономерно, что, будучи пьяным до невменяемости, он на оживленной магистрали непременно попадет в катастрофу. И это никого не удивит, так как в Голливуде все знают, что Дестер алкоголик, что он в пьяном виде водит машину. Страховая компания в таком конце своего клиента тоже не увидит ничего подозрительного. Или все-таки увидит. Я вспомнил, что хозяин утром ездил в Сан-Франциско. Может быть, он заключил новое соглашение со страховой компанией. У меня в мозгу мелькнула мысль, что в этом деле слишком много свободных концов, а когда имеешь дело со страховой компанией, нельзя позволить себе роскошь чего-то не знать достоверно. Предположим, Дестер не будет сразу убит. Тогда он успеет сказать копам, что жена ему помогала сесть в машину. А когда позже выяснится, что он застрахован на $750 000, то подозрения сразу падут на Элен. Полиции нетрудно будет узнать, что она была в Футхиллс-клубе.